Глава вторая. Научи меня разумению. Реторта, стоящая на уловителе, низко гудела, вызывая желание ее разбить. Кусочки свинца, неслышно сталкиваясь, плавали на поверхности ртути, переворачиваясь наподобие мяса на вертеле, постепенно уменьшаясь в объеме. Из носика с тихим шелестом выкатывались мельчайшие крупинки желтого цвета. Золото. Несмотря на постоянно открытую дверь, воздух был пропитан тяжелыми испарениями, и Геллерду с каждой минутой становилось все труднее здесь находиться. Чего уж говорить о самом хозяине, проводившему тут по несколько часов кряду. Великому магистру требовалось много средств для поддержания порядка в Массале и снаряжения нового войска, которое втайне готовил для борьбы с маленьким магом. Отчего-то он был уверен, что поход Гервахаво закончится провалом. С одной стороны, это представляло пользу. Устранялся опасный противник в лице первого полководца империи, ведущего свою неизвестную им игру. С другой, в случае победы Севера, Рис получал время осознать свою сущность. «Тебе следует больше отдыхать», — заметил Геллерд, хотя самочувствие собеседника его занимало не больше, чем жизни маленьких рабов, работающих на руинах. «Не отвлекай меня», — отозвался Моварон. «Осталось недолго. Хочешь позаботиться о моем здоровье? Подари гоподанина. Хотя нет, с него потянет в бордель. Уж больно они любвеобильны. Лучше пару мальчиков, не старше 10. С них не так много пользы, зато без мерзкой похоти, свойственной этим обезьянам». Маг натужно улыбнулся, оскалив зубы с темной каймой по краю десен. Сероватый цвет его кожи отдавал желтизной, явный признак отравления парами свинца. Он с хрустом потянулся, состроив гримасу. Постоянная боль в затылке не давала покоя и мешала спать. «Хорошо», — оценив шутку насчет темно-серых, Геллерд усмехнулся. Он даже не придал значения брезгливому чувству, вызванному прямолинейным признанием собеседника, не скрывавшего своих наклонностей, свойственных упырям. Так называли тех, кто напрямую вытягивал жизнь из жертв. Истинные маги редко применяли этот прием, предпочитая потратить немного силы или воспользоваться услугами охочих. Но вот для таких вот магусаи это было самым обыденным делом. «Я найду тебе детишек». «Только не тех, кто работает на развалинах», — поморщился Моварон от приторно-сладкого привкуса во рту. «С них станет еще хуже». «Договорились», — Геллерд кивнул. Он задумчиво сложил ладони у лица, наблюдая, как складки на спине халата собеседника зашевелились. «А что касается гоподан, их, пожалуй, можно использовать иначе, чем похотливую сущность. Что ты знаешь о них?» «Плохие рабы, но хорошие охранники. Недаром их очень любит Лотос. В его борделях они работают вышибалами за еду и плотские утехи. Даже выпивки не требуют. Почему ты интересуешься?» Моварон наконец-то закончил работу. Большая миска была полна драгоценного песка. Реторта, переварив свинец, перестала гудеть, и на лице его босоиро проступил румянец. Ходячий сундучок был пуст. «Предполагаю, что из них можно набрать воинов. Отдам им пару борделей на растерзание, а на севере пообещаю всех, кто им попадется. Пусть дорвутся до сладкого. Только надо решить, кого к ним послать». «Думаешь, нашего друга ожидает фиаско?» «Считай предчувствие». «А сам не хочешь попробовать договориться?» — прищурил глаза Моварон. «Чтобы ты тут прибрал к рукам Массал в мое отсутствие?» Геллерд усмехнулся. «Неужели этот пройдоха Магусаи считает его наивным простачком?» «Нет, спасибо». «Как?» — в голосе игрока прозвучала досада. «Вот если б ты мне отдал бойцов Золоритара. Кстати, почему ты этого не сделал?» «Чтобы тебе не взбрело в голову объединиться с Георгом. А Цетилу с ними не справиться». «Тогда почему бы не оставить их себе?» — удивился маг. «Думаю, стравить их между собой. Так мы убьем трех оленей разом, ослабим обоих, заодно и немного очистим улицы Массала от этого сброда, и я останусь как бы в стороне. Этим ты и займешься. Подобные дела тебя забавляют. Все лучше, чем интриговать против меня. Не так ли?» Моварон, улыбаясь, поклонился, весьма довольный, что его таланты были признаны, пусть и в такой странной форме. Ему, в принципе, все равно, против кого строить козни, кого с кем стравливать. Процесс гораздо важнее результата. «Так кого ты посоветуешь отправить послом в Гоподан?» — Того же Лотоса и отправь. Сутенер — лучшая кандидатура для этого. Чем соблазнять будем? Подскажи, ты лучше его знаешь. Нет, ничего проще. Пообещай ему дать силу гоподанина. Он помешан на своих мускулах. Ха, обещать то, что мне пока не под силу? Но ведь ты ищешь архив. Найдешь? Дашь? Нет? Значит, нет. Что ты знаешь об этом? Геллерт напрягся. Он не хотел распространяться на эту тему, стараясь сохранить тайну. О том, что ты ищешь архив Ульриха? Это не секрет. Золеритар тоже искал. И что? Магистр был немного обескуражен, что в его планы посвящен еще кто-то. Что-что? Не нашел. Маворон ухмыльнулся. Его хозяин пытался сделать тайну из очевидного. И, прости, не уверен, что ты найдешь. Впрочем, он не стал доканчивать мысль, давая понять, что относится к этому безразлично. Маг вообще считал нахождение архива маловероятным. Зато его интересовало другое. «Зачем тебе столько руды? Хочешь пойти по стопам Ульриха Великого? Имей в виду, гильдейские тебе в этом не помощники. Самоубийц среди них нет». «Плевать». Геллерт презрительно скривился. «Сам справлюсь». «Ну-ну». Маворон покачал головой. «Стало быть, в скорости у нас будет новый великий магистр. Ты безумен». «А ты и рад». Претендент на роль наследника Ульриха криво усмехнулся. «Тебе не все ли равно?» Маг пожал плечами. Гибель Геллерда лишала игру остроты, ради которой все и затевалось, но помешать ему он был не в силах. Тогда пусть все идет своим чередом, а там будь что будет. Жаль, что подобного врага в обозримом будущем не предвидится. А ведь какой план был! «Ты прав. Мне все равно». Он брезгливо сложил губы. «Только остальные такая шваль. Неинтересно». «Займешь мое место». «Не-не-не», Маворон замахал руками. «Я в это дерьмо не полезу. Да и против кого интриговать? Достойных нет. Разве что...» Геллер с любопытством глянул на своего самого доверенного человека. Ему импонировали подобные отношения. Никто не скрывал намерений, цинично признавая, что в любой момент способен на предательство. Правда, его нисколько не смущало. Сам, заплатив за вершину высокую цену, он понимал, ступеньки лестницы, ведущие наверх, сделаны из маленьких и больших подлостей. «И на кого бы ты мог поставить?» «Да хоть бы на твоего визави», — признался игрок. «Чем не вариант?» «А ты? Ты мне присягнешь?» В палатке повисла тишина. То, что сказал юноша, было еще более невероятно, чем его способность превращаться в дракона. Сейчас от решения Седого Воина во многом зависела не только судьба Сагарна, но и, возможно, судьба всего мира. Грей думал. Лорд-мастер не смотрел на юную королеву, еще не ставшую таковой, но намеревавшуюся ею стать. Он смотрел на Риза. Совсем недавно он знал его мальчиком, свежим ветром ворвавшимся в серые будни Сагарна, да и отчего греха таить, и в его одинокую жизнь. Казалось, прошла целая вечность. Он невероятно возмужал. Внешне почти не изменившись, через боль и горечь потерь стал мудрым мужем, оставаясь в душе ребенком. Даже теперь, когда волей провидения юноша мог обратиться в могущественное существо, способное стереть с лица земли целое войско, его не волновала власть. Он задумал, нет, не великое, величайшее. «С одним условием». «Каким?» — с замиранием сердца разом спросили Сафи и Рис. «С вами уйдут только добровольцы», — выдвинул требование Грей. «И вам для сохранения благосостояния Сагарна придется освободить ущелье от имперцев. Без торговли город умрет». «Уф, всего-то», — выдохнула королева. «Думаю, с этим мы справимся. Да, Рис?» «Гляжу, сегодняшняя победа вскружила тебе голову», — скептически заметил Брюер. «Если наши друзья восстановят разрушенную крепость в ущелье, это будет представлять определенную сложность. Хочу заметить, что даже сейчас за ними численный перевес. А за стенами, пусть и наспех сделанными, они будут практически непобедимыми». «Ты хочешь сказать?» — предугадывая его мысли, начала Сафи. «Надо идти в погоню». «Нет», — возразил Рис. «Мы не можем начинать большую войну, не создав надежный тыл». «Тогда они успеют закрепиться», — покачал головой Брюер. «И мы заплатим дорогую цену за прорыв. Скажи ему, Грей!» Старый воин был мудр. Он не торопился высказываться. Молча оглядел палатку, словно кого-то искал. Поочередно посмотрел на каждого, взвешивая про себя все доводы, приводимые ими. Каждая сторона одновременно была по-своему права. «Я не вижу ваших друзей», — начал он. «Думаю, им тоже есть что сказать». «Кого ты имеешь в виду?» — удивился Сафи. «Ворон и Роксана вроде говорить не могут». «Я имею в виду ту женщину, которая пришла с вами», не рискнув назвать подругу девушки варваркой. «Мне она показалась сведущей в ратном деле. Или все же показалась?» «Ты про Церу?» — догадался Сафи. Глаза ее радостно сверкнули. Вот уж кто встанет на ее сторону, так это любящая драку воительница. Я схожу за ней. «Ты доверяешь мнению своей варварки?» — спросил Брюер после того, как девушка вышла. «Да», — спокойно ответил Рис, от взгляда которого не укрылась хитрость сестры. «Вполне». «Тогда ты останешься в меньшинстве», — самодовольно подвел итог воин. «Сейчас оно ее подговорит». «Ты плохо знаешь Церу», — Рис расплылся в улыбке. «Скорее твоя рука отрастет заново, чем она станет потакать чужому мнению». «Цера!» — Сафи откинула полог шатра, закрывавшего вход, и чудом увернулась от прилетевшего мехового сапога, успев лишь заметить голый торс подруги, высунувшейся из-под медвежьей шкуры. Девушка опустила занавес. «Цера, выйди, поговорить надо». Послышалось копошение и разочарованный мужской рык, означавший явное неудовольствие. Затем тихий шепот и женский взвизг. «Твои потроха в помой карасям!» — выругалась женщина, натягивая рубаху, уже выбираясь наружу. «Чего там еще? Пойдем». «Девочка моя, на будущее!» — наставительно заметила женщина. «Я после драки люблю хорошо потрахаться. И не люблю, когда мне в этом мешают. Что, очень нужно?» «Грей зовет. На совет». Софи, извиняясь, посмотрела на подругу. «Рис артачится, не хочет идти дальше. Требуется его переубедить». «Сейчас». Осознав всю серьезность вопроса, Цера исчезла внутри. И меньше чем через минуту она появилась в боевом. Софи с восхищением оценила быстроту сборов. На свое облачение ей требовалось гораздо больше времени. «Идем». «Уперся, как телок», — начала уговаривать девушка, пользуясь тем, что до палатки Грея было далековато. «И ни в какую. А у нас договор. Вне битвы его слово головнее. Тебя он послушает. Ты как, со мной?» Стан Кробергов стоял несколько в стороне от лагеря саганских. Бывшие враги пока не очень доверяли друг другу, хотя три десятка варваров уже почти год жили и несли службу в городе. Жители несколько пообвыкли их к свирепому виду, а хозяйке резвого жеребца даже пришлось увеличить штат. Кроберги по достоинству оценили прелести продажной любви. Сегодняшняя битва дала надежду, что прежние обиды останутся в прошлом. Сражаясь плечом к плечу, они понемногу становились друзьями. Впрочем, и с имперцами наемники били варваров, что впоследствии не помешало им воевать с империей. Это понимали обе стороны. «Посмотрим», — уклончиво ответила Цера. «Для начала надо всех выслушать, обмозговать. Не люблю лезть в драку, не подумав. Мне это уже один раз дорого обошлось. Не хочу, чтобы меня снова пялил какой-нибудь ублюдок. Стара я стала для этого. Да и Гамала не поймет. Ревнивый он у меня». Женщина улыбнулась, с нежностью вспомнив об оставленном в любовном томлении дружке. «Далеко еще?» «Пришли». Сафия начала уже подозревать, что все не так просто может получиться, как она задумала. Подруга имела свое видение, которое вполне могло отличаться от ее мнения, повлиять на которое девушка не могла, будь она трижды королевой. «Кто из вас Грей?» Без церемоний войдя в шатер, женщина дала понять, что претендует на равные с мужчинами права. «Ты...» Она протянула мозолистую руку лорду-мастеру. «Я Цера». «Лорд Грей», — представился седой воин. «Брюер», — восхищенно осматривая крепкую фигуру, назвался женолюбивой десницей главы Сагарна. «Цера, убийца мужей». Как любой варвар, она не была лишена доли бахвальства, свойственного всем Кробергам. «Я слышала, здесь кто-то не хочет драки». «Я не хочу», — ровным голосом отозвался Рис. «У тебя мало дел на севере?» — спросила Цера, выслушав доводы всех сторон. «Насколько я поняла, еще никто не признал тебя королевой. Реши для начала этот вопрос». Софи сидела словно плеванная. Когда-то мудрая девочка, славившаяся своим здравомыслием, внезапно повзрослев внешне, она стала младенцем, руководствующегося ежеминутными побуждениями. «Я уже тебе говорила, и вновь повторю», — продолжила Цера свой жестокий урок. «Твое «хочу» должно означать «так нужно племени». Ты отвечаешь за жизни тех, кто идет за тобой на смерть. Вот что определяет вождя. Это понимал Эндон и отдал за это жизнь. Эйра, которого ты убила, этого не понимал, потому как был молод и не слушал других, старых и мудрых. Будь умней. Тебе повезло. Рядом с тобой те, кто готов тебе помочь советом. Хоть твое слово и главнее. Что ты предлагаешь? Сафи совсем стала жалкой под давлением мудрых слов наставницы. Цера поглядела на лорда-мастера, словно и спросив его дозволения высказаться. Грей, весьма довольный тем, что в лице дикой варварки нашел здравомыслящего стратега, кивнул, выражая свое одобрение. Она продолжила. «На мой взгляд, надо перекрыть выход из горного ущелья. Лучше всего здесь оставить нашу молодежь. Да хоть с Гендой во главе. Пусть бодается и с этими, как их, имперцами. Сколько времени у нас есть, Грей?» «Пока не сойдет снег», полностью соглашаясь с ней, подсчитал глава Сагарна. «Месяцев 5. Думаю, раньше они не рискнут напасть». «Вот. А мы пока уговорим ваши города примкнуть к нам. Твой брат умеет это делать. Ну, а если не получится, тогда пустишь в дело нас. Ты со мной, согласна?» Ризу больно было смотреть на сестру. От ее величия не осталось и следа. Девушка была подавлена речами варварки. Ее познания сущности власти не распространялись дальше, я приказала, должно быть так. Гордыня королевы боролась с пониманием своего неумения править. Последняя победила. Она очень хотела научиться. Маленькая мудрая девочка возвращалась, чтобы стать прилежной ученицей. «Спасибо тебе, цара, за науку». Сафи поклонилась в пояс. Присутствующие оценили ее поступок. Справиться с природным норовом не всякому под силу. «Отныне и впредь я буду с должным пониманием относиться к вашим советам», — она оглядела всех, не исключая Брюера и Риза. Хотя последнего ее покаянная речь не ввела в заблуждение. Он хорошо знал свою сестру, начиная привыкать к все больше и больше прорывавшимся наружу гонорам прирожденной властительницы. Ему, да и всем остальным еще придется хлебнуть по полной строптивой королевы Севера. И словно подтверждая его мысли, Сафи тряхнула роскошными кудрями, как она всегда делала, когда собиралась предпринять нечто решительное, становясь той, которой должна была стать. «Итак, уважаемые члены Малого Королевского Совета!» Она одной фразой определила роли собравшихся. «Что вы посоветуете предпринять?» «Милый, ты где?» Извечный вопрос всех влюбленных, эгоистично требовавший, чтобы все думы избранника были заняты исключительно только ими. Девичья ладошка легла на грудь юноши. Нежный шепоток защекотал ухо, принуждая втянуть голову в плечи и оторваться от мечтательных мыслей. Он повернулся к ней и ласково улыбнулся. «Я думал». Теплый голос сладкой волной окатил девушку. «О нас». «Правда?» Плечо юноши почувствовало биение чужого сердца как свое. «Правда». Его голос стал серьезным. «Надо сказать нашим родителям». Дурманящий запах сена кружил и без того опьяненную счастьем голову. Сеновал, испокон веков служащий местом тайных любовных уединений, надежно укрывал от бдящего ока заботливых отцов и матерей, давно позабывших первый сердечный опыт. Их, которым это стало обыденным, а зачастую рутинным и обременительным занятием, куда больше заботило соблюдение детьми правил нравственности. Они, сами когда-то нарушавшие все мыслимые запреты, считали себя вправе решать за них, кого следует любить. И самое страшное, кого нет. Девушка с силой до боли вжалась в любовника, желая стать с ним одним целым. Сладкие девичьи грезы становились явью. У него будет свой дом, в котором она будет хозяйкой, любящий, заботливый муж, мечта любой 16-летней девчонки. И пусть избранник на год младше, это не имело значения. Но счастье редко бывает безоблачным. Все мог испортить ее отец, владелец единственной в округе мельницы. Он уже наметил для нее более благоприятную партию. Кандидатом в женихи был сынок одного из арендаторов, живших на краю баронства и имевший крупный участок земли и льготы за то, что еще являлся чем-то вроде первичного заслона в случае нападения воинствующего соседа. Сам когда-то воин, он кормил и содержал баронскую заставу из 10 бойцов и был ее командиром. В отличие от папаши, сынок представлял собой мягкотелое создание, которое, по словам уговаривающего отца, легко можно было заставить плясать под свою дудку. К тому же мальчонка был симпатичный, добрый и слегка застенчивый. Он даже понравился Шазе. Но к этому времени в ее жизни появился другой. Его родители, недавно арендовавшие землю вместо умерших всем семейством от загадочной болезни предшественников, были люди не бедные, но и не богатые. И если бы не странная смерть бывших арендаторов, им вряд ли бы удалось оплачивать земельный сбор. Место считалось дурным, и никто не желал здесь селиться. Местные, вначале с опаской отнесшиеся к их появлению, потихоньку попривыкли к новым соседям, но дружбы с ними не заводили. Слишком быстро и страшно умерли жившие там до них. Они, как и положено, встретили совершенно случайно, почти год назад. Каким-то непонятным образом она оказалась границей их участка, у ничейного колодца. Обнаженный по пояс юноша, утомленный жарой и работой, жадно пил из ведра. Две холодные струйки, не попадавшие в рот, текли по его не по возрасту крепкой груди и красивому рельефному животу. Напившись, остатки он выплеснул на себя, мотнул, стряхивая влагу головой, раскидывая вокруг брызги, ладонью вытер лицо. Уловил на себе ее взгляд. Шаза поймала себя на мысли, что не в состоянии оторвать от него глаза. Несколько мгновений не разглядывали друг друга. Наконец, природная стыдливость заставила девушку опустить голову, но она продолжала исподволь наблюдать за, как ей тогда показалось, мальчиком. Он молча поставил ведро и также молча, никак не прореагировав на появление незнакомки, вернулся к работе. И все. Этой же ночью он ей приснился да так, что Шаза проснулась мокрая с головы до ног. С телом происходило непонятное. Оно что-то требовало, и это было явно связано с юношей, увиденным сегодня. Она так и просидела на кровати до самого утра, обняв колени и трясясь то ли от холода мокрой рубашки, то ли от неизведанного ранее чувства. На следующий же день, потихоньку ускользнув из дома, она опять пришла к колодцу в надежде встретить героя своего сновидения, но напрасно. Юноша, видимо, работал в другом месте, а отправиться искать его не позволил стыд и страх дурного места. Все последующие дни Шаза с замирающим сердцем продолжала приходить сюда, неизменно получая нагоняй от матери, ругавшейся на дочь, пропадающую неизвестно где, вместо работы по хозяйству. Незнакомец не появлялся. Уже почти убедив себя в том, что, вероятнее всего, это был лишь плод ее воображения, она дала себе слово, что придет сюда в последний раз. Его сложно было назвать красивым. Грубые, острые черты лица, напоминавшие орла, длинные, немного непропорциональные руки, тело, казавшееся под одеждой худым, цепкий, пронизывающий взгляд. «Ты кого-то ищешь?» Голос прозвучал сухо и несколько строго. Девушка поежилась под пристальным, рассматривающим ее взглядом. Язык отказывался подчиняться, руки дрожали, а ноги готовы были подкоситься. «Привет!» Чудовищным усилием воли она сумела выдавить из себя единственное пришедшее на ум слово. «Привет!» — ответил он и улыбнулся. Шаза поняла, что влюбилась. «А твои не будут против?» В голосе девушки прозвучала тревога. «Меня больше тревожит твой отец, ведь у тебя уже есть жених, и его отец богаче моего. Если он откажет, то нам останется только бежать. Без одобрения твоих родителей мои тоже меня не поддержат. У них с этим строго». «Отец меня любит», — жаром заговорила Шаза. «Я младшая единственная дочь. Может, он сжалится и отдаст меня тебе. Ведь я люблю тебя». Она заплакала. Юноша притянул ее к себе, погладил волосы и, нежно приподняв ей лицо за подбородок, поцеловал. «Геля, сынок, выходи», — послышался снаружи мужской голос. «Выходи, я знаю, что вы там». «Это отец!» — в ужасе прошептал, выскакивая из-под одеяла и в спешке напяливая штаны юноша. «Он нас убьет! Быстро одевайся!» и кинул прикрывавшийся пледом и в страхе взрывающийся в сено шази ее платье. «Да, отец». Юноша, делая вид, что он один, вышел из сарая. «Что случилось?» «Шаза с тобой. Пусть тоже выходит». Девушка с пунцовым лицом, пряча глаза, осторожно встала за спиной любимого. «Отец, мы...» — начал сын, но отец его перебил. «С любовью, сынок, придется повременить». При этих словах девушка подняла испуганные глаза. Мужчина без малейшего осуждения поглядел на нее. В его взгляде не было упрека, лишь печаль. «Пойдем», — сказал он, — «за тобой приехали. Шаза, тебе лучше вернуться домой». «Кто приехал?» Гели не на шутку испугался. «Там тебе объяснят. Шаза, иди домой», — прибавил мужчина уже тверже. «Нет», — отрицательно замотал голову девушка. «Я пойду с ним». «Хорошо», — после недолгого размышления разрешил мужчина. «Но без лишних слез. Все очень серьезно». Они проследовали к старому, но еще вполне добротному дому, возле двери которого стоял невысокий, строгого вида старик, державший за узду двух хороших коней. На его плече сидел внушительного размера орел, а позади, понуро повесив голову, прикорнул крупный мул. «Тебя зовут Геллерт?» Без предисловий, по-деловому сразу перешел к главному гость. «Я Тамадар, твой учитель. Ты поедешь со мной». «Отец?» Юноша обернулся за разъяснениями. Из дома вышла заплаканная мать. Мужчина вздохнул, покачав недовольно головой. Видимо, он запретил ей выходить, но материнское горе оказалось сильнее разумных доводов мужа. Она лихорадочно теребила руками платок, изредка пытаясь прятать в него рвущееся наружу рыдание. «Так надо», — строго сказал отец, но Геллер чувствовал, что он тоже готов был разрыдаться. «Тамадар тебе все объяснит». «А как же ферма? Ты один не справишься?» Юноша тщетно пытался найти аргументы не уезжать. «Я дам твоему отцу столько золота, что он сможет 10 лет нанимать 3 работников», — разбил его довод безжалостный старик. «Отец, неужели ты меня продаешь?» — в ужасе закричал будущий ученик. «Нет», — закрыв лицо руками, сквозь прорвавшиеся слезы ответил мужчина. «Мы долго тебя прятали, но...» «Ты должен поехать со мной», — с нажимом сказал Тамадар. «И лучше, если это будет добровольно. Могу лишь пообещать. Через 2 года ты сможешь вернуться». Он зло усмехнулся, словно мог предугадать будущее. «Но, думаю, не захочешь». «Отец, мама!» Юноша обернулся к растерявшейся и потерянной девушке, беря ее за руку. «Я люблю Шазу. Я не могу уехать от нее». «Тогда пусть она тебя дождется», — радостно воскликнул неуемный старик. «Ты почти ничем не рискуешь. Заодно проверите чувства». Тамадар сделал серьезное лицо и прибавил строго и безапелляционно. «Собирайся. У тебя 1/4 часа на сбор и прощание. Становись мужчиной. Вот». Он протянул отцу своего воспитанника небольшую стеклянную бутылочку. «Здесь, как я и обещал, мое слово. Храни его». Ничего не понимающий Геллерт посмотрел на мать. Та собрала остатки мужества и, обняв его на прощание, напутствовала. «Поезжай, сынок. Прошу. Останься человеком. Ты меня дождешься?» Тамадар был уже в седле. Родители стояли в стороне, бросая на сына прощальные взгляды, стараясь удержать его покрепче в своей памяти. Геллерт обнимал за плечи, готовый упасть от горя Шазу. Слезы ручьем текли по ее щекам, сквозь которые она видела возлюбленного лишь темной дымкой на ярком солнце. «Я дождусь», — заплетающимся языком промолвила девушка. «Обязательно дождусь». Длинная широкая линия воинов выстроилась для сражения, укрывшись за 2 рядами, высокими в человеческий рост с осадными щитами. За ними в полной готовности застыли те, кто держал 4-метровые копья, которые одним концом упирались в землю. Другим грозно глядели острием в сторону, готовые атаковать кавалерии. Могучие, одетые в звериные шкуры, заменявшие им доспехи, суровые варвары ждали. Некрупный, а по меркам Кроберга вообще тощий всадник, в добротной кольчуге отделился от войска и шагом пустил стройного белогривого скакуна, достойного быть королевским. Рядом, на невзрачной тихоходной, но сильной мохнатой лошадке, ехал юноша, не посчитавший нужным одевать бронь. «Мы едем к друзьям», — настаивал Рис, не желавший сражения. «И не спорь, пожалуйста, ты будешь договариваться». Малый совет, взвесив все за и против, решил в первую очередь идти сюда, не отвлекаясь на мелкие баронства, не тратя время на уговоры и запугивания. Имея в своих рядах знамя с нарисованными на нем сапогами со шпорами, можно будет надеяться на благоприятные переговоры, если уж эти признают власть королевы Севера. Остальным сам Азаар велел. «Ага», — скептически заметила Сафи, — «со свитой в 3000 копий. Делать предложение, от которого не стоит отказываться». «Да, именно так. Они твои будущие союзники, пусть и по принуждению. Не стоит их унижать, дай им сохранить достоинство. Если сбрыкнут, твое воинство может уменьшиться в половину. Я бы с радостью сделал это сам, но все-таки ты у нас королева, вот и отдувайся». Из рядов противника выдвинулся всадник, облаченный в дорогой тяжелый доспех. Также неторопливо, степенно пустил коня с толстым кожаным нагрудником навстречу переговорщикам. Встретившись посередине поля, не доезжая 20 шагов друг от друга, они все остановились. «Вот уж не думал, что придется встретиться вот так, врагами», — негромко, с долей досады произнес воин. «Скажи мне, кто это полгода назад, не поверил бы». «Здравствуй, Додиан», — не обратив внимания на упрек, поприветствовала его всадница и, приподнявшись на стременах, громко выкрикнула. «Я королева Севера, леди Сафи. Я прибыла для заключения мирного договора. Кто имеет право говорить со мной?» Командир тяжелой полутысячи пражана вытянул шею, осматривая левый бок собеседницы. Та, угадав его желание, развела в руки стороны, показывая отсутствие оружия. «Мы хотим только говорить». Девушка старалась быть величественной. «Мастер Салет здесь?» «Говорить?» — скривился в усмешке Додиан. «И для этого ты пришла сюда с войском?» Его конь, словно учуяв настроение седока, недоверчиво фыркнув, резко мотнул головой. Правое копыто несколько раз сильно ударило, раскидывая в стороны раскисшую землю. Серебряные бляшки на сбруе мелодично зазвенели в такт ударом. Всадник поднял вверх левую руку. Ряды конных снова расступились, и из них выехал еще один переговорщик. Несмотря на надетый доспех, в нем легко угадался человек, мало знакомый с военным делом. «Со словами», — пояснила королева, — «к сожалению, как со знаменем на поле брани. Привязанное к копью, оно выглядит убедительнее, чем зажатое в голой руке. Думаю, явись в одиночестве, я бы получил отказ. Разве нет? А так ты надеешься заставить нас склониться». Подъехавший бурмистр Пражана услышал последнее из сказанного. «Ну, здравствуй, леди Сафи». С последней их встречи глава Пражана еще больше поправился. Большая нагрудная кераса нелепо упиралась в живот, вместо того, чтобы его прикрывать. Неплохая, предназначенная для крупного воина кольчуга, висела мешком на плечах, зато растягивалась на брюхе. «Здравствуй, мастер Салет. Рада тебя видеть». «Хотелось бы ответить тем же, но не могу». «Проезжала мимо. Дай, думаю, зайду в гости. Заодно и помощи попрошу. Старый друг наверняка пойдет навстречу». «Мы и вышли», — вмешался в разговор Додиан. «Как и положено друзьям. Проводить. До дома». «Это делает вам честь. Только не торопитесь. Весенние снега сошли, поле раскисло. Как бы лошадушки не поскользнулись. Кругом колючки. Далеко ли до беды?» «Сафи...» Тихо сквозь зубы рявкнул Рис. «Прекрати!» «Додиан!» Мастер Солет одновременно с ним также осадил командира войска Пражана. «Переговоры веду я». Девушка метнула гневный взгляд на посмевшего ей перечить брата, но, встретившись с ними глазами, сразу остыла. Додиан, приложив ладонь к сердцу, поклонился, сдав коня на полкорпуса назад. Словесная перепалка окончилась в ничью, но оставила вопрос открытым. Сказанное определяло отношение говоривших к происходящему. Сафи еще немного посопела и тоже отступила, пропуская брата вперед. Рис обреченно вздохнул. «Мастер Салет, давай поговорим в стороне», — предложил он. Они отъехали шагов на 10, оставив горячую парочку сверлить друг друга взглядами. Юноша спешился, предложив собеседнику последовать его примеру. Толстый дядька медленно, но достаточно уверенно слез с коня и пожал протянутую ему руку. Оба не хотели драки. «Мы не уйдем, не заключив договора». Рис не стал скрывать истинные цели их похода. «И самое ужасное, что моя сестра жаждет битвы». «Значит, быть посему», — огорчился Салет. «Мы всегда были и будем вольным городом, и не отдадим своей свободы никому». «Никто и не собирается ее у вас отбирать», — раздраженно ответил Рис. «Но нам действительно нужна ваша помощь». «Что ты хочешь?» «Вы должны признать себя подданными королевы Севера». «Формально», — завидев отрицательную реакцию на свои слова, поторопился успокоить собеседника Рис. «Мы даже не претендуем на дань с Прожана, но...» «Что за но?» — поинтересовался бурмистр. «Десятая часть вашего войска должна последовать за знаменем моей сестры». «Зачем это нам?» — недовольно спросил Салет. «Мы не хотим воевать с Империей. Я ей уже говорил в последней встрече и повторю еще раз. Это не наша война». «Боюсь, ты заблуждаешься. Рано или поздно они и сюда заберутся. На этот раз Империя настроена более решительно. К тому же, ты нам должен». «Я?» Толстяк был явно удивлен. «Мне неприятно об этом говорить, мастер Салет», — Рис скривил недовольную физиономию. «Но те люди, которых ты выделил нам в сопровождение, предали нас и продали моему врагу. Нас спасло лишь чудо». «Нет, не может быть», — бурмистр Прожана закачал головой, отрицая возможность подобного. «Наши воины не продаются. Они не наемники». «Наемники сражаются за деньги, а ваши за деньги предали. За жалкий фунт серебра. Очень хочется надеяться, что это единичный случай, но это не меняет дело». Мастер Салет нахмурился. Вряд ли маг врал. Бурмистру было стыдно. Ему, всю жизнь прослужившему честью, трудом и совестью родному городу, не верилось в предательство тех, кем по праву гордился Прожан. «И у тебя есть доказательства?» Он отчаянно старался не верить этому, хотя уже понимал. Это правда. Такой, как этот маг, так страшно врать не будет. «Моего слова тебе недостаточно?» С долей презрения ответил юноша. «Или нужны подробности?» «Достаточно». Мастер Салет понуро гляделся под ноги, не смея взглянуть на юношу. «Жди здесь. Мастер Додиан». Он неуклюже взгромоздился на лошадь. «Мы уезжаем». Командующий силами Прожана превратно понял намерение Салета. Он дерзко взглянул на Сафи и, ухмыльнувшись, сделал малозаметный жест, словно что-то резал. Девушка не осталась в долгу и ответила самой сладкой улыбкой, на какую только была способна. «Поезжай, поезжай!» — она помахала ему ручкой. «Еще увидимся!»